بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующее, о чем нам хочет рассказать шейх, или следующая глава в этой книге, называется «Маваакифу фи арасатиль кьяма». Шейх хочет нам рассказать о тех событиях, которые будут происходить в судный день, в этот страшный день. Или можно по-другому сказать остановки судного дня, то есть где люди будут останавливаться, что будет происходить. Из того, что, конечно же, сообщено нам в Коране и в Сунне Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но для начала нужно сказать то, что Аллах субханаху ва тааля в Коране сказал «Куллю нафсин заикатиль маут». Каждая душа вкусит смерть. То есть каждый человек, он умрет. Никто не будет жить вечно, кроме одного Аллаха субханаху ва тааля. «Ваябка вачху раббика зиль джалали валикрам», говорит Всевышний Аллах субханаху ва тааля. «Только останется лик твоего Господа. Все остальное смертно. Все остальное когда-то перестанет жить». Когда человек умирает, его хоронят. То есть его закапывают в землю, так как научил нас Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И он там ожидает наступления судного дня. Либо его могила будет садом из садов рая, либо яма из ям ада. То есть либо там уже в могиле будет у него огонь, либо будет наслаждаться уже в могиле. Затем, когда Всевышний Аллах субханаху ва тааля захочет, чтобы наступил судный день, для того, чтобы произвести суд, рассудить людей за их деяния, кто делал много хороших дел, чтобы его ввести в рай, кто делал плохие дела, ослушался Всевышнего Аллаха, чтобы он попал в ад, в огонь, будет суд. Этот будет очень длинный день. Он будет длиться 50 тысяч лет. Представляешь, какой длинный? И в этот день будут происходить разные события. Затем, когда Всевышний Аллах субханаху ва тааля захочет, чтобы наступил судный день, он повелит ангелу Исрафилю продуть в рог. И когда он продует в рог, люди снова оживут и выйдут из своих могил. И все пойдут на место сбора. Махшар называется. Это называется баат, воскрешение. То есть люди воскреснут, заново оживут. И пойдут на место сбора. И будут также и другие события судного дня, и некоторые из них шейх упоминает в нашей книге. И говорит, «Ауалян хауду набии, саллиллаху алейхи вассалям». В судный день у нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, будет хауд. Запоминай эти слова. Хауд – это водоем. Говорят, допустим, хауду сибаха, бассейн называют. То есть плавательный бассейн. Вот то, куда вы ходите, можно также сказать хауду сибаха. Что это за водоем? Шейх нам рассказывает, говорит, «Хуа хаудун хакикий ва мин сифатихи». Это настоящий водоем, истинный, действительно он будет. Не какая-то там абстракция, представление. Нет, действительно будет водоем. А какой он? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своих хадисах объяснил, рассказал нам, какой он. Первое из его описаний – «Тулюху шахрун ва ардуху шахр». Его длина простирается на месяц пути. И его ширина также простирается на месяц пути. То есть, если будешь целый месяц идти прямо, как далеко можно дойти, так ведь? Вот такая его длина. И точно такая же ширина. То есть, ширина и длина его равны. Целый месяц пути. Иногда мы куда-то едем, 2 часа. Ты говоришь, скоро еще доедем или нет? Мы говорим, все, чуть-чуть осталось, еще 1/2 часа осталось. Это всего лишь 2 часа. Или куда-нибудь далеко летим, допустим, целый день летим. Или 1/2 дня на самолете летим, но всего лишь проходит сколько? 1/2 дня. Так ведь? А здесь целый месяц нужно куда-то идти, и вот это будет его длина. То есть вот настолько он большой будет, этот водоем. «Мауху ашадду баядан миналь лебен». Из его описаний, что его вода намного белее, чем молоко. «Мауху абраду миналь сальч» и намного холоднее, чем лед. То есть такое приятное, холодное, белое. «Хасбауху лю-лю». Его камушки – это жемчужины. Маленькие камушки, которые там есть, это жемчуг. Также в некоторых хадисах пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что его вода «ахля миналь асаль», сказал, «слаще меда», если его попробовать. «Ройхатуху льмиск», а пахнет, как от вкусного-вкусного мускуса, то есть миска, благовония. «Ададу кизанихи каададин нучуми сама». Количество кувшинов возле него – равно количеству звезд на небе, из которых можно будет выпить. «Ман шариба минху шарбатан, лам язма ба'даху абадан». И тот, кто отопьет всего лишь глоточек из этого водоема пророка, саллиллаху алейхи вассалям, вот эту сладкую, белую, ледяную воду, никогда больше пить не захочет. Иногда человек что-то делает, сильно-сильно пить хочется ему, так ведь? И он много пьет, пьет, напиться не может, еще хочется пить, он все не может напиться. А вот здесь он сделает только глоточек, и все, больше уже никогда не захочет пить, никогда не испытает жажды. Вот это описание водоема пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это то, что будет в судный день, это то, что нам сообщил Мухаммад, алейхи саляту вассалям. Саньян, также из того, что будет в судный день, это такая вещь, как мизан. Что такое мизан? Весы. Хуа мизанун хакики. Да, это настоящие весы. В судный день будут водружены весы. Ляху кифатан, у которых есть две чаши. Так ведь видели же весы? Тузану фихиль а'малю. Что будет взвешиваться на этих весах? Сейчас на рынке у нас на весах что взвешивают? Яблоки бывают, еще что бывает? Ананасы и тому подобные вещи могут взвешивать на рынке, так ведь? А что будет взвешено на весах в судный день? Во-первых, будут взвешены дела, которые делали люди, как хорошие, так и плохие. Также будут взвешены те, кто совершал эти дела. Сами люди тоже будут взвешены, как на это указывают хадисы. И также будут взвешены свитки, на которых записывались дела, которые совершали люди. Вот хадисы указывают на эти три вещи, что будут взвешены. Как дела, так свитки, так и сам человек, который совершал эти дела. Именно про это Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَادِيَةٍ. Тот же, чья чаша весов будет тяжелая, с хорошими делами, فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَادِيَةٍ, он будет довольный жизни, он будет доволен, скажет: «Альхамду лилля, хвала Аллаху, вот они мои хорошие дела, вот то, что я Коран читал, вот то, что я намаз совершал, вот то, что я таухида придерживался, старался». Вот то, что я ширка избегал, то, что я викры делал, то, что я родителей слушал, то, что я старался поклоняться Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Когда что-то, какое-то дело у меня предстояло, я уповал только на Аллаха, знал, что Аллах тот, кто мне помогает. Вот это все хорошие дела, их положат на одну чашу весов. И будут плохие дела, которые тоже могут положить на другую чашу весов. Вот то, что не послушал родителей, вот то, что ты где-то ослушался Аллаха Субханаху Ата'аля, забыл про намаз, может быть, про кого-то плохо сказал, может быть, с кем-то поругался, может быть, крикнул на кого-то, может быть, сестренку или братишку ударил. Это все плохие дела. Кто-то курит, кто-то пьет, это все не запрещено. Кто-то ходит, раздевшийся и так далее, не одевается так, как Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля повелел. Будут положены эти тоже дела и будут взвешены. Каких дел больше? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Тот, чьи весы с хорошими делами перевесят, فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَادِيَةٍ. Ему предстоит хорошая жизнь, благая жизнь. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. А тот, чьи весы будут легкие, мало хороших дел, а плохих дел очень много, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Предстанищем его будет гиена. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Откуда ты знаешь, что это такое? Ты даже представить себе не можешь. نَارٌ حَامِيَةٍ. Это огонь, который сжигает. То есть будут весы и будут взвешены дела, будут взвешены сами люди и будут взвешены свитки, на которые записывались то, что они делали. Все, что делает человек, все это записывается. Все это записывается ангелами. Это также будет судный день. То есть если спросят, что будет судный день, ты можешь уже рассказать, сказать: я знаю, что в судный день будет водоем пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также я знаю, что в судный день будут весы, водружены весы. Весы по-арабски «мизан». Водоем по-арабски «хаут». Нужно запомнить. «Салисан» – третье, говорит шейх. «Ассират». То, что будет в судный день, это «ассират» – мост. Мост, который ведет в рай. То есть человек, если его пройдет, он попадет в рай. Но под этим мостом – джаханнам, огонь. И люди должны будут, верующие, пройти по этому мосту. Вот, из его описаний – Ахадду минас сейф. Он острее, чем лезвие меча. Острее, чем меч. Острее, чем нож. Очень острый. Адакку минас шара. Тоньше, чем волос. Несмотря на то, что называется сират, как будто бы широкий, большой мост, он тонкий-тонкий, как волосок. Острый очень. Алейхи калялиб. И там есть крючья. По бокам висят крючья у этого моста. Мадхадатун. Мазляка. Он очень скользкий. То есть, когда человек идет, может скользить. А если подскользнется, куда падать? А что внизу? Огонь. Аллах сахлас. Мазиллатун. То есть тяжело, ноги подгибаются у человека, тяжело очень стоять, нестойкий, скользкий, музлим, темный. То есть там будет кромешная тьма. Острый, тонкий, скользкий, темно идти. Ляху джанбатан ау хаффатан. И у него есть две стороны, как бы этого моста. И вот как человек в этой жизни строго шел по исламу, по таухиду, только Аллаху поклонялся, вот так же он прямо будет идти по этому мосту. Если у него много хороших дел, он быстро пронесется, как молния. Даже не заметит. Если у него чуть меньше хороших дел, то как человек, который несется на быстром скакуне, на лошади. Тоже быстро. Если у него очень мало хороших дел, то он как черепаха пойдет. Тихонечко, тихонечко. Может подскользнуться. Очень тонкий. А это опасно. Если подскользнется, то в огонь. Только Всевышний Аллах может помочь человеку. Если человек в этой жизни шел по сиратуль мустаким, по прямому пути, по пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то тогда в сират, в судный день, он тоже пойдет прямо и дойдет до... Докуда ведет этот мост? До рая. Если же он оступался, ослушивался пророка, какие-то бидааты делал, новшества, или же еще что-то, то здесь для этого крючья. Допустим, есть крюк, который цепляет тех, кто слушал музыку. Человек и будет идти, идти, идти. Вот здесь крюк, который музыку, если он слушал, подцепил. Может просто поцарапать, а может же и уронить в огонь. Другой крюк – намаз. Если оставлял намаз, идет, идет, идет, и тут крюк с намазом подцепляет его. Оставлял намаз? Раз. Хочет скинуть его туда. Только тот, кто не оставлял намаз, слушал Аллаха, не делал харам. У кого-то крюк, сигареты курил. Вот он, подцепил. Может подцепить на сырате тебя этот крюк. Пусть Аллах упасет и бережет всех. И упасть в гиену, в огонь. Поэтому если человек в этой жизни идет по прямому пути, то Аллах ему поможет в той жизни пройти по этому сырату. Вот это три вещи очень важные, которые будут в судный день. Их надо знать, их надо помнить. Поэтому шейх говорит... وقد اختلف أهل العلم في هذه الثلاثة الحوض والميزان والصراط. Говорит, ученые разногласят относительно этих трех вещей. Водоем, аль-хауд, аль-мизан, весы и ас-сират, мост. Относительно трех, что будет раньше? Сначала через сират надо будет пройти, потом будет водоем. Или сначала будут весы, а затем сират, а потом водоем. Или же наоборот. То есть ученые разногласят. Айюхум якуну ауалян. Что будет в первую очередь? Валяалля тартибу сахих, инша Аллах, та'аля хуа. Наверное, самое правильное расположение вот этих трех событий следующее. То, что сначала будет хаут, водоем. Потому что люди, когда воскреснут, они воскреснут с жаждой, захотят пить. И пойдут к водоему. Сначала будет хаут, водоем. Сумма аль-мизан, затем весы, затем будут взвешены. Сумма сират, и уже затем будет мост. وَإِذَا أَرَدْتَ ضَبْتَ ذَلِكَ فَيَجْمَعُهَا كَلِمَةُ حِمْص. Если ты хочешь запомнить вот эти вещи три, ты можешь запомнить короткое слово «химс». «Химс» — это город в Сирии. Один из больших городов, есть Дамаск, есть другие. Алеппо, есть «химс». Если ты запомнишь это слово «химс», он состоит из трех букв. «Ха», «мим» и «сад». «Фальхау» «лильхаут». То есть «ха» тебе напомнит, что это что? Водоем. По-арабски как? «Вальмиму» «лильмизан». «Мим» «мизан» начинается. То есть буква «мим» тебе напомнит о чем? «Мизан» — весы. «Вассад» — буква «сад» последняя, что последним будет... Но мы как в Коране читаем? Ихдина. Сират. Ихдина сират аль-мустаким, говорим. Веди нас прямым путем. Веди нас прямым путем в этой жизни, чтобы мы пошли прямо по мосту в судный день. Сират. То есть, если хочешь запомнить слово химс, запомни. Химс, ха, мим, сот. Хаут, мизан, сират. Это то, что хотел сказать шейх относительно судного дня, для того, чтобы мы знали и помнили это. И просим Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля облегчить для нас этот день, как он облегчит его для верующих. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что для верующих этот день будет легким. Однако для неверующих людей это будет тяжелый день. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.